Будкин и просто заходил побеседовать. Однако Мирвольский встречами с ним всегда тяготился. Очень странные у него манеры. То резко спорить со своим собеседником, то неожиданно соглашаться, хотя, казалось бы, точки зрения и не менялись. И все время настойчивое подчеркивание своего превосходства. Со странностями Будкина Алексей Антонович мирился только потому, что тот привозил ему письма от Анюты. Впрочем, в последнем из них, присланном по почте, намеками Анюта сообщила, что больше она по работе с Семеном Аристарховичем не связана, а поэтому и расспрашивать его, Алексея Антоновича, о ней не следует. Случалось, что Лебедев для Будкина или Будкин для Лебедева оставляли у Мирвольского корреспонденцию. Ему был известен адрес конспиративной квартиры Будкина в Шиверске, той, где при надобности с ним мог бы встретиться Лебедев или кто другой из подпольщиков, назвавший пароль. В каких отношениях в последнее время состоят Будкин и Михаил, Алексей Антонович точно не знал, но догадывался, что оба они представляют, очевидно, разные комитеты. Однажды почтальон принес тяжелую заказную бандероль из Иркутска. Алексей Антонович распечатал ее. Роскошно переплетенный том Стэнли «Путешествие по Африке». Стал перелистывать и обнаружил, что в перемешку с листами Стэнли здесь вклеены страницы из книги Ленина «Что делать?». Алексей Антонович прочитал их с особым вниманием, вдумываясь в каждую строчку. Адрес на бандероле был написан незнакомым почерком, а обратный адрес явно вымышлен. Но Алексей Антонович понял — от Лебедева. Он уже привык к тому, что на письмах, приходящих по почте от Лебедева или Анюты, всегда стояли самые нелепые обратные адреса, на случай, если письмо попадет в чужие руки. Из самих же писем только и можно было узнать у Анюты, что она жива и здорова, а у Лебедева, что он намерен побывать в Шиверске. Приезжая сюда, он всегда заходил к Алексею Антоновичу, но соблюдал всяческую осторожность, и давно еще условленный между ними сигнал, герань на окне днем и метла в подворотне ночью, продолжал оставаться незыблемым, хотя в городе все было спокойно. В последний приезд Лебедева, больше года назад, Алексей Антонович сказал ему: «Миша, я ведь могу забыть твой пароль. С ним никто ко мне не является». Лебедев, прищурившись, ответил: «Не забывай. А пока в нем просто не было надобности. Следовательно, и во мне. К тебе приходит Будкин, ты знаешь адрес его явочной квартиры, через тебя мы с ним обмениваемся письмами, и этого сейчас достаточно. Если понадобится опять спрятать у тебя литературу, ты найдешь где?» «Найду. Кроме того шкафа, я придумал еще одно очень надежное место. Но ты, мне кажется, стал меньше доверять». «Наоборот, Алеша, я тебе доверяю все больше, но условия работы, а значит и ее формы, становятся сложнее, и то, что делаешь ты, уже ответственно. Важно, чтобы ты понимал свое место в общей борьбе». Из прочитанных им брошюры прокламации, из рассказов Лебедева Алексею Антоновичу это становилось все яснее, и хотелось уже чего-то большего. Решив для себя твердо стать на путь общей борьбы и честно отдавать ей свои силы, Алексей Антонович, тем не менее, думал: «Ну, а когда настанут грозные дни, тогда, куда девает свое сердце, которое уже сейчас сжимается от одной мысли о будущих жертвах?» Когда им овладевали такие раздумья, он становился особенно ласковым и внимательным к больным. Защитить, защитить людей от страдания, помочь им. В эту субботу у Мирвольского было особенно радостно на душе. Все постельные больные чувствовали себя хорошо, поправлялись. Неделю тому назад привезли мальчика лет 10 с запущенной гнойной раной в мускулах левого предплечья. Он упал с коня на перевернутую зубьями вверх барану. Были уже несомненные признаки начинающейся гангрены, и у Алексея Антоновича холодок пробежал по спине. Если операция будет неизбежна, мало шансов на благополучное.